потерял свое сердце за голубую монету. Разукрасть цветами неба среди парада планет. Мне будет лучше, наверное. Капля дождя против ветра станет потоком мгновенно. Сахарный человек, начните дорогу, светные сны. Преврати время в момент. Помоги сдуть мне с мечты эту пыль. Битые стекла в моей голове. Мысли москиты летят по луне. Я на глубине, но не по твоей вине. Помощник и сахара человек. Я так устал, но теперь дай мне свет. Я хочу вновь прозреть. Времени нет. Ты мой ответ на вопросы, которые уже не вспомню вовек. Сахарный человек, я потерял свое сердце за голубую монету. Разукрасть цветами неба. Сахарный человек, ты мой билет на комету. Вся моя жизнь — это пазлы, ветром раздуют фрагменты. Сахарный человек, я потерял свое сердце за голубую монету. Разукрасть цветами неба. Сахарный человек, ты мой билет на комету. Вся моя жизнь — это пазлы, ветром раздуют фрагменты. Сахарный человек. Мне говорили, что сахар вреден. Бредни эти скарби своим детям. С ним я запросто могу взлететь. Куча сладостей в моем пакете. Но будь осторожен с этим. Стал совсем иным и не заметил. Я убийца, жертва и свидетель. Пальцы тянут руку к сигарете. Это танец прилом и светим. Пляски лупят каблуками доски. Шире поздно придержите розги. Просто во всем виноваты ноздри. Но будь осторожен с этим. Хотя пофиг, никого не слушай. Сладости могут забрать твои зубы, но всерьез хотят забрать лишь душу. Сахарный человек, я потерял свое сердце за голубую монету. Разукрасть цветами неба. Сахарный человек, ты мой билет на комету. Вся моя жизнь — это пазлы, ветром раздуют фрагменты. Сахарный человек, я потерял свое сердце за голубую монету. Разукрасть цветами неба. Сахарный человек, ты мой билет на комету. Вся моя жизнь — это пазлы, ветром раздуют фрагменты.